становится опять порядочным человеком. Надеюсь, можно будет о твоем Джо скоро сказать то же самое. Это же просто ужасно. Квинни почувствовала, что Мэри знает что-то неизвестное ей, но спросить постеснялась, однако беспокойство побудило ее другим способом выудить известие. В самом деле так ужасно. Ну как ты это еще назовешь? Ужасно или нет? Не только драться, но еще и стрелять. Это было неумно, даже если бы он один против многих. Тремя годами тут не отделаешься, это было бы даже еще милостиво. Ты думаешь? Квинни пошла. В ней росла новая жизнь. Она не получила никакого вреда. Старый индеец. Однажды Квинни позвали к миссис Холланд без всякого для нее видимого повода. Директриса, как и обычно, выпрямившись, сидела за своим письменным столом, и, видимо, ей было тяжело сказать то, что она хотела сказать. «Квинни, я должна вам с сожалением сообщить, что ваш муж замешан в большой драке в университете. По делу проходит 31 обвиняемый. Состоялось ускоренное судопроизводство, и ваш муж приговорен к 3 месяцам заключения. Удивительно мягкое наказание, необыкновенно мягкое, если еще принять во внимание, что он при задержании оказал полиции сопротивление. 4 полицейских с трудом справились с ним и были вынуждены применить крайние средства. Они имели право застрелить его. Страшно неприятное дело. Ваш муж заявил, что по состоянию здоровья не может принять участие в процессе, а также не может находиться под арестом. Он открыто во всем признался, и приговор сразу же вступил в силу. После 3 недель заключения он условно освобожден. Это еще одно большое смягчение наказания. Арест оканчивается послезавтра. Наша полиция заедет за вашим мужем и сразу же доставит его в резервацию, с тем, чтобы пресечь скитание. Скитание, к которому он, конечно, снова привык, действительно пресечь. Миссис Холланд остановилась. «Почему я раньше об этом не знала?» — спросила Квинни. «Я могла бы навестить мужа». «Конечно, моя милая, но он и сам не хотел с вами говорить. Так же и полиция племени только теперь просила меня вас информировать, потому что так легче для вас. И еще вот что. Вашему мужу запрещено во время испытательного срока в течение года иметь огнестрельное оружие. Его пистолет остается на это время под арестом. Есть у вас еще дома огнестрельное оружие?» «Мой пистолет и мое охотничье ружье». «Вы их должны сдать, Квинни, ведь ваш муж может легко ими воспользоваться». «Я ничего не отдам, кроме как в судебном порядке. Мы живем уединенно. Я должна иметь возможность защитить себя». Миссис Холланд взглянула удивленно. «Что за тон, Квинни? Впрочем, как хотите, это не мое дело с вами об этом спорить. Итак, послезавтра прибудет ваш муж. И так как вы, кажется, задумались, вы хотите его, конечно, встретить у полицейского участка агентуры. Я освобождаю вас послезавтра от школьных занятий». «Спасибо». «Пегги и кобыла нашлись. Получено письмо. Животные будут доставлены. Нашедший, конечно, потребует возмещения его расходов, и еще полагается заплатить вознаграждение за находку». «Мы посмотрим, миссис Холланд». «Вы не рады, Квинни?» Директриса посмотрела еще какое-то время на свою ученицу, которая так изменилась, и подумала: «Надо бы, Квинни, остаться у нас в интернате или возвратиться в художественную школу. Этого слишком много для нее». Через день арестантский автомобиль полиции племени прибыл из Нью-Сити в поселок агентуры. Хаверман сидел с Кэт Карсон в комнате, предстоял обеденный перерыв, прием посетителей был окончен. «Упрямого обуздать не так-то легко», — сказала миссис Карсон. «Ну, это же просто невозможно. Как волка не корми, он все в лес смотрит».